Глава 8. Полковник Фабьен. В конце концов, решение оставить Тарика в квартире на испытательный срок далось мне легко. Он постоянно пропадал на работе, и, бывало, мы целыми днями не видели друг друга. Когда-то давно я тоже была молодой и приехала в Париж совсем одна. Помню, чем тогда обернулась моя собственная поездка, я немного переживала за Тарика. Квартирант из него, конечно, так себе, но другой компании на тот момент у меня не было. Возможность поработать в уединении — это замечательно, однако настоящее одиночество — это чрезвычайно болезненное состояние. Ради самосохранения мне потребовалось не просто забыть Александра, но выжечь всякое воспоминание о нем из сознания и даже подсознания. Иногда, конечно, я давала слабину и позволяла себе фантазии. Но вот что странно. Пытаясь представить себе, как он живет без меня, я всегда видела его одиноким. Его жена никогда не смогла бы дать ему то, что давала я. И дело было не во внешности, куда уж там, ни в красноречии, ни в сексуальном драйве. Я никогда не стала бы ему хорошей спутницей, не поразила бы его своим остроумием. Предложить я могла лишь одно — то, что называют абсолютной близостью. Я понимала, что нас объединяет нечто совершенное, безупречное. Он тоже это понимал. А если так, то почему он меня отпустил? Почему согласился на жизнь, которая больше напоминала пытку? Ведь знал же он, что без меня, без второй половины, он не сможет быть собой. Что касается моего собственного одиночества, я научилась с ним жить, как другие люди живут с хронической бессонницей или фарингитом. Как любили говорить некоторые взрослые в моем далеком детстве, это мой крест. Конечно, мне постоянно приходилось быть начеку и время от времени подыскивать новое лекарство. Именно поэтому, когда испытательный срок Тарика, одна неделя, подошел к концу, я услышала знакомый тревожный звоночек. За той неделей последовала еще одна, и к тому времени я уже приучила парня к некоторым правилам. 3 недели, 4, 5. Тарик, конечно, даже не догадывался, какую эмоциональную функцию он выполняет в нашем доме, но, с другой стороны, он бесплатно жил в отдельной комнате в Париже. Какая ему разница? Откликнуться на вакансию научного сотрудника мне посоветовала Жасмин Мендель. Проведя 2 года в Африке, я, наконец, вернулась домой и теперь понятия не имела, чем заниматься дальше. От поездки остались невероятные впечатления, и все же я выдохлась. Сбор пожертвований, съемки обучающих фильмов, новые клиники и новые друзья. Все прошло замечательно, однако я понимала, что не смогу посвятить такой работе всю жизнь. Другие справлялись намного лучше. У Жасмин как раз пустовала комната в ее гарлемской квартире. Я остановилась у подруги, надеясь, что вскоре определюсь с планами на будущее. В первую ночь мы с Жасмин проговорили до самого рассвета. Наш вывод был прост. Даже объединившись, самые богатые страны мира не смогут обеспечить бесплатное образование всем детям из бедных семей. Тем не менее, кое-что сделать все таки можно. Подобно тому, как в любой стране более состоятельные люди обычно платят больше налогов, также успешные страны демократии со всеобщим образованием должны делиться богатством с неблагополучными соседями. Но отдавать этот долг нужно не колодцами и даже не лекарствами от малярии. Куда важнее, чтобы лидеры развитых стран донесли до развивающихся государств, насколько важны знания и понимание истории. Мы с Жасмин согласились, что это первейший моральный долг каждой просвещенной нации. В Нью-Йорке я записалась в несколько волонтерских организаций и вскоре стала подрабатывать официанткой. Жизнь шла своим чередом, когда США при поддержке Великобритании ввели войска на территорию Ирака. Мы с Жасмин пришли в ужас от недальновидности американского президента и очень расстроились, что британец Блэр, похоже, тоже не понимает, как устроен Ближний Восток. Мы оплакивали провал англо-американской политики, окрестив происходящее в память о нашем студенческом любимчике Жульене Бенда предательством интеллектуалов. Получив образование в Йельском университете или в Оксфорде, ты обязан анализировать ситуацию и действовать соответствующим образом. Однако эти мужчины, которым все самое лучшее досталось по праву рождения, променяли свой священный долг на политический рейтинг, который, к тому же, ничего им не дал в долгосрочной перспективе. Разумеется, очень скоро все поняли. С такими мыслями я написала руководителю своей прежней кафедры, профессору Барбаре Путнам, с просьбой рассмотреть мою кандидатуру на должность научного сотрудника при колледже. Я решила, что раз уж не могу повлиять на политику собственной страны, то хотя бы попытаюсь понять тех, кто жил до нас. К счастью, Путнам согласилась. Отвечая на мое письмо, она сказала, что присутствовала на защите моей диссертации и оценила, с какой беспощадной ясностью я излагаю свою точку зрения. Тон ее письма показался мне немного снисходительным, но, главное, меня взяли. В следующий визит в центр Жана Малана я запросила новую выборку имен и аудиозаписей и обнаружила файл с комментарием «Рассказ начала с истории из детства», поддерживала контакты со службами безопасности Германии и Франции, через общих знакомых имела контакты с иностранными агентами в Париже. Редкий случай, когда героиня открыто признавалась в связях с немцами. К тому же в комментарии я не нашла дату смерти, а значит, хоть с момента записи прошло 8 лет, эта женщина еще могла быть жива. Массон Матильда. Родилась в 1918 году. Файл первый. Записано 27 февраля 1998 года. Меня зовут Матильда Массон. Я родилась в Париже в 1918 году. Мой папа лишился на войне ноги. Пережил Верден, но потом его ранило артиллерийским снарядом. Сначала он лежал в госпитале на передовой, а когда война закончилась, его отправили в Париж. К тому моменту, как родилась я, они с матерью не виделись 2 года. Когда я была ребенком, со мной это не обсуждали. Я до сих пор не знаю, кем был мой настоящий отец. Моя сестра Луиза рассказывала, что когда папа вернулся с войны, она сразу почувствовала, что что-то не так. Он не хотел брать меня на руки, не хотел со мной играть. Он не разговаривал со мной и даже не смотрел на меня, пока мне не исполнилось 6 лет. Левую ногу ему обрезали чуть выше колена. После войны ему досталась старая должность, но работать стоя ему теперь было очень тяжело. К концу дня от постоянной нагрузки у него начинала ныть культя. Работал он на Выжерарской бойне. Каждый вечер с тех пор, как мне исполнилось 7, я разминала папину культю, а потом смазывала ее маслом и присыпала порошком в тех местах, где прорывались мозоли. В нашей семье было 3 сестры — я, Луиза и Элоди. Когда мне было лет 12, папа пришел как-то с работы и сказал, что мы уедем из города на несколько дней. Мы не могли поверить. Отпусков тогда не давали. Семья у нас была бедная. Жили мы в Бельвилле среди таких же бедняков. Луиза тогда уже работала и с нами не поехала. Оказалось, что поездку организовала местная ассоциация ветеранов. Дело происходило в 1930-м, и большинство мужчин младше 40 уже были ветеранами. Моему отцу полагалось 4 дня отпуска. В тот же день мы поднялись на последний этаж к месье Барро и одолжили у него чемодан. Для меня и Элоди, которой тогда исполнилось 16. У отца была собственная сумка. Мы с сестрой оделись в лучшие наряды и еще по одному взяли с собой на смену. Сначала мы доехали на метро до вокзала Сен-Лазар, а потом сели на поезд до побережья. Помню, дорога все никак не кончалась. В Нормандии мы вышли на какой-то остановке прямо посреди леса и купили на платформе хлеба и сыра. Я тогда еще подумала, как же за городом тихо. И повсюду пели птицы. В городе я никогда не слышала птиц, если не считать, конечно, чаек. Когда мы добрались до места, нас ждала лошадь, запряженная в повозку. Она везла наши вещи, а нам пришлось идти пешком. Папе разрешили сесть рядом с извозчиком и посадить еще одного человека на соседнее место. Он выбрал Элоди. Где-то через полчаса мы, наконец, выбрались к пансионату. Всю дорогу мы с мамой шли пешком. Нам дали ключи от комнаты наверху, с 2 кроватями и платяным шкафом. Ванная у нас была 1 на этаже, рядом с лестницей, зато из окон открывался вид на море. Нам сказали, что ужин в 7, но большая гостиная на 1-м этаже открыта в любое время. Мы с Элли сразу отправились туда и, рассевшись на диване, стали делать вид, будто читаем журналы. Вдруг послышались чьи-то шаги. Мы тут же подняли глаза и увидели перед собой мужчину, вид которого нас напугал. На нем был костюм, рубашка и галстук, но лицо его будто вывернули наизнанку. У него было всего одно ухо, прикрытое пучком волос, вместо носа — вмятина, а вместо рта — темная дырка, в которой блестело несколько кривых зубов. Он что-то сказал, но мы с сестрой не разобрали, что. В дверях гостиной показались папа и мама. Папа зашел на костылях, постукивая деревянной ногой по паркету. Затем он поздоровался с мужчиной без лица. Потихоньку вокруг стали собираться и другие люди. У кого-то не было ног, у других вдоль туловища болтались пустые рукава. Одного мужчину закатили в кресле на колесиках. Самое страшное — лица, безглазые, безгубые, искалеченные. Около 7 в гостиную вышла домоправительница, лет 35, в черном вдовьем платье. «Для нас честь принимать в этом доме героев Франции», — сказала она. Зазвонил колокольчик. Мы побрели в столовую и заняли наше место. Вокруг суетились молодые девушки-официантки в голубой форме, совсем не такие, как в Париже. Потом из кухни принесли суп и расставили его на столах. В один момент гости застучали ложками и стали есть. Элодия пинала меня под столом, но я старалась на нее не смотреть. Отец бросил что-то вроде «Думал, они проявят больше уважения». Мы с Элодией весь ужин давились смешками, и чтобы хоть как-то отвлечься, я рассматривала гостей. Большинство взрослых были женаты, как и те, что жили с нами в городе. Я была уверена, что никогда не выйду замуж. Незаконнорождённая, да к тому же бедная и страшненькая. Какой мужчина захочет связать со мной жизнь? Никакой, пусть даже без лица. Может, в 12 лет о таких вещах думать рановато, но мы с моими сестрами думали об этом постоянно и сходились во мнении. Наши разговоры всегда сводились к одному. Бывало, мы сплетничали даже про Джина, мальчика, который разносил по нашему дому воду. На следующее утро мама отвела нас с Элоди на пляж. Мы сидели под зонтиком, как вдруг к нам подошел тот самый мужчина без лица. Он приподнял шляпу и представился — Жером. Я так и не поняла, имя это или фамилия. Он пытался с нами заговорить, спрашивал, где мы живем. Мама не знала, куда смотреть, а я пригляделась и обнаружила, что один глаз у него почти нормальный, даже приятный. А вот второй почти целиком затянут кожей. Он спросил наши имена. Мама совсем разнервничалась, но не только из-за его внешности, но еще и потому, что он разговаривал с нами в отсутствии отца. К тому же не знаю как, но я сразу догадалась. В отличие от нас, месье Жером был совсем не бедным. Это нас тоже смущало. Потом Элоди зашептала что-то маме на ухо. Оказалось, мужчина предложил ей прогуляться с ним вдоль берега. Ничего удивительного, хоть ей было всего 16, выглядела моя сестра намного старше. Мы не знали, сколько лет месье Жерому, но большинству солдат в пансионате было около 30. Мужчина протянул Элоди руки и поднял ее с песка. Мать улыбнулась и помахала им вслед. Думаю, она была рада, что солдат наконец-то ушел. На прощание Элоди скорчила мне рожицу. Она всегда была стройной, но с мощными икрами. Я увидела, как месье Жером выставил локоть, и моя сестра взяла его под руку. Я так ей завидовала. Именно тогда я впервые поняла про жизнь что-то очень важное. Все может измениться в одночасье. Стоит кому-нибудь протянуть тебе руку. В тот вечер в пансионате давали рыбу. Дома мы ее никогда не ели. Мама спросила у отца, можно ли нам выпить немного вина. Сначала он не разрешал, но потом уступил. Мне вино не нравилось. Однажды Луиза угостил бокалом владелец нашего местного бара, и она оставила мне попробовать. Ей всегда давали что-нибудь бесплатно. Когда после ужина к нашему столику подошла официантка, чтобы забрать бутылку, оказалось, папа выпил всю. Лежа в постели, мы с Элли шептались про месье Жерома. Сестра пожаловалась, что почти не понимала, что он говорит. Она надеялась, что со временем станет легче. На следующий день снова стояла солнечная погода, и мы все вместе отправились на пляж. Отец одолжил у кого-то шерстяной купальный костюм, который доходил ему до колена на здоровой ноге, а на больной целиком прикрывал культю, так что края штанины свободно болтались. Он велел мне отвезти его в воду. Я скатала свои чулки и оставила их маме и Элле. У меня не было купального костюма, поэтому я осталась в своем обычном платье. Из-за костылей папа с трудом шел по песку. Когда мы добрались до гладкого берега, до того места, где разбивался прилив, отцу стало еще труднее, его костыли постоянно проваливались в песок. Всю дорогу он подпрыгивал и жутко ругался. Наконец я довела его до воды. Папа был довольно хрупкого телосложения, совсем не тяжелый, но и я была очень маленькой. К тому же я впервые стояла в море и очень боялась. Вода была холодной, и повсюду плавали кусочки водорослей. Когда я завела отца поглубже, он налетел здоровой ногой на камень и чуть не упал. Снова выругавшись, он сказал, «Надо пройти подальше, чтобы культя доставала до воды. Так мне велел хирург отмачивать ее в соленой воде». Мне нравилось идти по песку, но к тому моменту я уже насквозь промокла. К тому же мне не хотелось, чтобы меня унесло волнами в море. Папино бедро убиралось в моё, а своими пальцами, очень сильными от работы на бойне, он впивался в моё предплечье. Когда море поднялось мне до талии, я поняла, что можно остановиться. Папина культя теперь тоже доставала до воды. «Поверни меня», — скомандовал он, и я кое-как развернула нас к пляжу. Мама и Элоди махали нам, сидя под зонтиком. Отец задрал свободную руку и начал махать в ответ. Он дрожал, и я сначала подумала, что он плачет. Над нами кричали чайки, и мне было очень страшно. «Посмотри, как я тебе машу», — бормотал себе под нос папа. «Тупая шлюха, смотри, да-да, это я стою тут и машу, тупая ты шлюха». Я поняла, что он не плачет, а смеется. Вдруг меня ударило волной и потащило дальше в море. Дно ушло из-под ног, и я ухватилась за отца, и тот рухнул на меня сверху. Глотнув соленой воды, я кое-как поднялась и откашлялась. Отец беспомощно колотил руками и громко ругался, но встать на ноги не мог. Вернув равновесие, я немного отдышалась и стала его поднимать. Наконец он вынырнул и смог принять вертикальное положение. На следующий день ему помогала Элоди, и папа провел в море не меньше получаса, ни разу не упав. Элли очень разозлилась, когда мимо нашего зонтика снова прошел месье Жером, а она в тот момент возилась с отцом. Мать сидела на песке и смотрела куда-то на горизонт. Она родилась в Аверне, и в семье у них было 7 детей. Когда ей стукнуло 15, отец отправил ее в Париж на поиски работы. До встречи с будущим мужем она жила в крошечной комнате для прислуги на последнем этаже огромного дома возле Восточного вокзала. Папа говорил, что тогда она почти все время голодала. Простая уборщица в дешевой гостинице. Она верила, что в лучшем мире ее спасет Иисус, а в этом ее спас мой отец. Он женился на ней и забрал из каморки прислуги. Помню, во второй день папиного отпуска мы сидели с ней рядом и смотрели, как Элли помогает папе добраться до воды. Когда отец нам помахал, мама так обрадовалась, что едва не заплакала и принялась махать в ответ. Я очень надеялась, что в тот момент папа не называл ее шлюхой. В тот вечер я заметила, что он опять выпивал. У него раскраснелось лицо, и он казался очень грустным. Мы с Элли надели лучшие платья и расчесали к ужину волосы. В последний вечер нашего отпуска на горячее подавали свинину. Папе она не понравилась, и он стал жаловаться, что не может ее проживать. Потом он подозвал к столику официантку в голубой форме и велел принести еще и вина. Одну бутылку он уже выпил. Когда подали десерт, к ужину вышла вдова и постучала кончиком ножа по стенке бокала. На ней было строгое черное платье. Она поздоровалась с гостями и сказала небольшую речь о том, как рада принимать в своем пансионате настоящих героев Франции. Вдруг папа поднялся из-за стола и крикнул, «Если вы так рады, то почему не можете подать нормальную еду, еду, которую, по крайней мере, можно жевать?» Ухватив с тарелки кусок свинины на кости, он стал размахивать им в воздухе. «Как, по-вашему, жевать такое человеку без рта?» — говорил он. Потом для наглядности он решил показать гостям, как пуля пробивает человеческую кость. А потом добавил, что если враг стреляет по тебе из пулемета, за первой пулей тут же прилетает вторая. Вдова оправдывалась и заверяла гостей, что никого не хотела обидеть. Оказалось, она и сама потеряла на войне мужа и очень надеялась, что эта неделя получится особенной и памятной для всех. Папа стал ее перекрикивать. «Неделя и правда особенная». «Чего только не сделаешь, чтобы отвязаться от этих проклятых ветеранов. Лучше сразу от всех, одним махом». Услышав эти слова, вдова очень расстроилась. К нашему столу подошел какой-то незнакомый ветеран с достаточно легким ранением и попытался успокоить отца. Он положил руку ему на плечо, но папа ее отдернул и сказал, что когда он лежал среди мертвецов в Вердене, то мечтал выжить и оказаться однажды на праздничном обеде, но не среди коллег, а рядом с красивыми женщинами. С этими словами отец уселся обратно за стол. Матильда Массон говорила сочным парижским акцентом и куда быстрее, чем Жюльетта Лемар. Каждые несколько минут мне приходилось останавливать записи и переслушивать отдельные куски, но даже после этого я сомневалась, что поняла все правильно. Казалось, что Жюльет долго репетировала свою речь, а в показаниях Матильды было что-то спонтанное, как будто ее совсем не волновало, что о ней подумают слушатели. В центре Жана Малана имелось 6 аудиозаписей «Масон», из которых я пока послушала только первую. Поначалу я хотела пропустить вступительную часть и сразу перейти к ее рассказу про оккупацию, но в итоге решила прослушать все. Если ее история и впрямь так хороша, как утверждали архивисты центра, мне стоит разобраться во всех деталях. Я кликнула на второй файл. Папе жилось нелегко. Работа на бойне очень его выматывала, и по вечерам у него болела культя. Вернувшись домой после долгой поездки на метро, он обычно снимал свою деревянную ногу и садился за стол прямо в рубашке. Мать в это время готовила ужин. Мы всегда ели мясо, потому что отцу на работе его продавали почти за бесценок. Он частенько приносил мешки с мясными обрезками и кормил весь наш дом. Овдовевшая мадам Готье могла позволить себе лишь печёный цикорий с ломтиком сыра, если только папа не приносил ей кусочек рубца или что-то еще. Бедная старушка жила одной надеждой. Без 10:06, когда закрывался магазин неподалеку, она, пришаркивая, вылезала из своей квартиры и шла туда за продуктами с витрины. Если хозяин собирался их выкидывать, он разрешал ей купить кое-что по дешевке. По пути домой она всегда задерживалась на первом этаже возле нашей квартиры и начинала звать свою кошку, так, чтобы мы слышали. Конечно, кошка никогда не приходила, зато мы сразу знали, что она стоит под дверью. «Да ради бога, дай ты ей уже что-нибудь», — говорил отец, когда слышал мадам Готье. Тогда мама посылала кого-нибудь из нас с кусочком мяса, завернутым в газету, самым неаппетитным обрезком, какой ей удавалось найти. Луиза рассказала мне, за что мама так ненавидела мадам Готье. Выяснилось, что, когда она была беременна мной, соседка сказала ей какую-то гадость. Однажды, когда живот только начал расти, мама спускалась по лестнице, и старуха выдала ей вслед: «А я смотрю, вы держите себя в форме, мадам Масон». Хоть мы жили в тесной квартире, но у нас всегда была еда, а у мамы и папы имелась отдельная спальня. Нам с сёстрами приходилось делить комнату на троих. У нас была гостиная с окнами на улицу и крошечная кухня, из которой открывался вид на двор и фонтан, со всех сторон окружённый домами. В окна мы могли видеть, что происходит в чужих квартирах, и порой я слышала, как люди ругаются. Если кто-нибудь оставлял открытую форточку, оттуда доносились звуки радио. Когда мать принималась готовить ужин, я садилась у окна на кухне и наблюдала за Джином, мальчиком, который разносил воду в больших ведрах. Если в нашем фонтане вода пересыхала, ему приходилось идти к фонтану Уоллеса в конце улицы. Луиза обожала надо мной подшучивать, говорила, что Джин в меня влюблен и все время пытается поймать мой взгляд. Но мне кажется, она меня обманывала. Я наблюдала за стариком в квартире напротив, когда тот готовился ко сну, и за молодой женщиной, которая работала секретаршей и постоянно курила, стряхивая пепел в окно. У нас запрещалось выбрасывать из окон мусор, но внизу всегда валялись разбитые бутылки, коробки и окурки, и никто почему-то их не убирал. Когда я встречала наших соседей на улице, они даже не догадывались, что я знаю о них все. Пока я была маленькой, мама весь день пропадала на работе, и заботиться обо мне приходилось старшей сестре Луизе. Все говорили, что она глупая, и действительно, ей никогда не давались письмо и счет. Папа часто говорил, что, как и мама, она закончит дни продавщицей за галантерейной стойкой где-нибудь в Самаритен, если ей, конечно, повезет. Все они считали Луизу простушкой, даже мама, хотя уж кто бы говорил, она ведь и сама приехала из деревни. Но мне было все равно, что они думали. Я боготворила Луизу. Она носила шляпку и меховое пальто, которое купила на рынке Клиньянкур. Она отлично шила и часто мастерила себе платья из обрезков ткани, которые находила бог знает где. Она всегда знала, где что достать, будь то целый кусок камамбера или свежий стейк за бесценок. В баре на углу улицы хозяин иногда бесплатно наливал нам горячего шоколада. А еще, конечно, кино. Мне очень хотелось посмотреть какой-нибудь фильм в Луксоре. Это такое большое здание в египетском стиле неподалеку от бульвара Барбес. Но для этого нужно было ехать на метро, а оно стоило денег. Тогда Луиза нашла ход в небольшой кинотеатр рядом с нашим домом, в районе Минельмонтан. Через боковую дверь здания можно было попасть в служебный коридор, а оттуда если подождать несколько минут после того, как начался сеанс, пробраться в зал. В конце концов, Луиза устроилась на работу, но не в магазин. Она работала официанткой в кафе-ресторане на Рю де Франбуржуа, в захудалой части города, на бывших болотах, тянувшихся до самой Рю де Ривали. Там всегда были трущобы, и некоторые дома уже тогда начали сносить. Луиза не умела толком писать, но запоминала заказы каким-то собственным способом, а потом сообщала их повару. Иногда после школы я ходила к ней в гости. Дорога была очень длинной, но мне всегда нравилось бродить по улицам без взрослых, к тому же никто никогда ко мне не приставал. Как-то раз в декабре я пришла к сестре на работу. На улице было темно и холодно. Луиза в тот день работала с самого утра, и ее смена как раз закончилась. Она сказала: «Пойдем со мной, давай-ка немного повеселимся», а потом надела свою шляпку и пальто. Мы побежали, хлюпая ногами по мокрой брусчатке. Там вокруг были настоящие лабиринты с узкими улочками и старыми домами, с которых постоянно валились прогнившие щепки. Луиза завела меня под красный навес, на котором я заметила надпись «Кафе Виктора Гюго». Внутри все выглядело очень старомодно, и на стенах висели разноцветные плафоны из стекла. Владелец оказался седым мужчиной с грустными глазами. Его борода укутывала подбородок словно шарфом. Когда он предложил нам горячего шоколада, Луиза сказала: «А это Матильда, моя младшая сестренка». «Мадемуазель, я очарован», — ответил старик, то ли в шутку, то ли на полном серьезе. Я спросила: «А это вы, месье Гюго?» Он широко улыбнулся сквозь бороду. «Конечно, я». «И пирожное, пожалуйста», — сказала Луиза. Виктор Гюго почему-то засомневался. «Уверена, сегодня они в полную стоимость». Они с сестрой как-то странно переглянулись, но та не отступилась. «Всё в порядке», — сказала она. Вскоре на столе перед нами появились две чашки обжигающе горячего шоколада. А после того, как Виктор Гюго принес нам тарелку с двумя пирожными и сладкими булочками, я спросила Луизу, что он имел в виду в полную стоимость. Она расхохоталась и ответила: «Иногда он продает мне сладости за полцены, а иногда бесплатно кормит ужином». «Почему?» «Я кое-что для него делаю». «Но что?» «Кое-что. Личное. Пока его жены нет рядом». Тогда до меня наконец дошло, как ей удавалось находить стейки и целые коробки камамбера. Думаю, началось все с мелочей. Потом она научилась полностью себя обеспечивать. Когда Луиза во всем призналась, я была потрясена и, кажется, не очень хорошо скрывала свою реакцию. Но она говорила с такой легкостью и юмором. Вновь рассмеявшись, она подытожила: «Глупышка, но тебе ведь нравятся пирожные». Я очень волновалась за Матильду. Бельвиль всегда считался неблагополучным районом. Раньше на его месте располагалась небольшая деревушка, окруженная холмами и виноградниками, такой же деревушкой когда-то был и Монмартр. После франко-прусской войны она оказалась в черте города, в новом стремительно разраставшемся Париже. Кое-какие трущобы власти к тому моменту уже расчистили, однако Бельвиль по-прежнему считался пограничной территорией, куда затем нахлынули и первые эмигранты из Армении и Греции. Тогда Матильда была еще ребенком. Тем временем в фамильном гнезде масонов три сестры постепенно разделили между собой семейное наследство. Блондинке Элоди достались красота, поклонники и снисхождение отца. Луизе — жажда жизни и самостоятельность. А Матильде, похоже, ничего. В третьей части воспоминаний говорилось в основном про школьные годы Матильды и ее первые мелкие подработки. Сначала уборщицей, потом разнорабочей на бутылочном заводе. Про платье, угощения и кино она больше не говорила, зато много рассказывала о трудностях с деньгами, тяжелом графике и угасающем здоровье отца. Элоди к тому моменту вышла замуж за водопроводчика и уехала с ним в пригород. Луиза продолжала порхать по трущобам Бельвилля и Море. Все изменилось в четвертой части, когда в город пришли нацисты. Поначалу это обстоятельство объединяло масонов, предлагая хоть какое-то объяснение тем невзгодам, что валились на них изо дня в день. Однако вскоре мнения по поводу Германии разделились. Отец был непреклонен в своей ненависти к оккупантам, но Матильда и Элоди придерживались популярного тогда мнения, что если уж немцы сумели одолеть такую страну, как Франция, у других народов нет ни единого шанса им противостоять. Окончательная победа Германии в Европе казалась неизбежной, а значит, рассудили французы, лучше ей помочь. Переломный момент наступил в 1942 году, когда 24-летняя Матильда встретила свою первую любовь. Ее избранник работал в судоходной компании с офисами в районе оперы. Как только речь зашла о нем, голос Матильды изменился до неузнаваемости. Теперь она говорила медленно и с удовольствием, растягивая слова, поэтому я понимала все, что она говорит, не нуждаясь в паузах и перемотке. Конечно, Арман был умнее меня. Поначалу я боялась сказать лишнего, он всегда так внимательно слушал. Начиная с кем-нибудь разговор, он верил, что перед ним такой же умный человек, как и он сам, и что любое мнение имеет ценность. Он сидел и легонько кивал, глядя на меня сквозь стеклышки своих очков. Я чувствовала себя неловко. В первую нашу встречу мы гуляли в парке недалеко от Бельвилля, и я почти всю дорогу молчала. Мало-помалу я к нему привыкла. Но домой не водила, опасаясь, что при виде Армана у папы случится очередная вспышка гнева. Мне хотелось познакомить его с Луизой, правда, я боялась, что он ее осудит. Иногда он словно видел людей насквозь. Через некоторое время я ему доверилась и рассказала кое-что о себе и о том, как прошло мое детство. Арман не стал надо мной смеяться, но сказал, что восхищается моей стойкостью и тем, как я сумела отпустить прошлое. Только я не поняла, что он имел в виду. Разве у меня был выбор? Еще он часто говорил мне, что я красива. Неправда, конечно, но слышать это от него было приятно. Арман терпеть не мог французское правительство и немцев. Маршала Петена он называл старым дураком, а премьер-министра месье Лаваля — исчадием ада. Как-то раз я ему возразила, сказав, что маршал дважды спас Францию от гибели и потому был героем, и что у нас, в отличие от других европейских стран, была свободная зона, куда немцы так и не добрались. Если это не заслуга маршала Петена, то чья тогда? Переубедить Армана у меня не получилось. Как-то он сказал: «Давай не будем спорить, только обещай, что никогда не станешь разговаривать с немцами». Я ответила: «Обещаю». Однажды он подарил мне прекрасный шарф, завернутый в шелковую бумагу. Такую использовали в дорогих магазинах. Роскошный шарф. Не забывайте, что у меня тогда не было ничего нового. Вся одежда либо доставалась мне от старших сестер, либо покупалась в комиссионных магазинах. Ближе к концу месяца, когда Арман получал зарплату, он каждый раз куда-нибудь меня водил. Конечно, заняться нам было особо нечем, поскольку еду отпускали по талонам. Родителям я говорила, что встречаюсь после работы с подругой, а сама мчалась к нему в Пегаль, чтобы послушать в баре очередного певца. Арман ждал меня за стойкой в костюме и при галстуке. Он никогда не танцевал. По правде говоря, танцор из него был никудышный, но я не возражала. Мне нравилось за ним наблюдать. Он смотрел на сцену сквозь стеклышки своих очков и время от времени кивал в такт музыке. К Арману я чувствовала примерно то же самое, что и к тому шарфу. Он был моим и ничьим больше. Мне сложно передать словами, насколько яростным было это чувство собственничества. Просто потому, что у меня никогда раньше не было ничего своего. На следующий год, то есть в 1943-м, мы решили, что сразу после войны поженимся. Арман говорил, что немцы постепенно сдают позиции, особенно после того, как в войну вступила Америка. Я не понимала, почему он вдруг так решил, поскольку все мои знакомые по-прежнему верили в победу Германии. Вдруг Арман стал отменять наши вечерние свидания, ссылаясь на какие-то неотложные дела. Он никогда не рассказывал, какие именно. Однажды я спросила в лоб, имеет ли он какое-то отношение к сопротивлению. Тогда Арман скривился в ужасе и приложил к моим губам палец. Конечно, я уже тогда обо всем догадывалась. Всюду по городу висели плакаты. Американский дядя Сэм и английский премьер в еврейской кипе. Это из-за них война никак не кончалась. Это они наживались на наших страданиях. Плакаты вешало французское правительство, желавшее, чтобы немцы поскорее победили. Война бы закончилась, и все, наконец, были бы накормлены. Каждый раз, когда я ходила обновлять документы в большом здании напротив оперы, я видела там какой-нибудь новый плакат. Некоторые из них убеждали французов, что немцам можно доверять. На таких был изображен светловолосый солдат, который нес на руках ребенка. В метро первый вагон полагался немцам. Евреи ездили в последнем, а на верхней одежде носили желтые нашивки в форме звезды. Мы с друзьями часто над ними смеялись и называли их подсолнухами. Арман попросил меня больше так не делать. Он сказал, что полковник Фабьен и другие, стрелявшие в немцев, поступили как настоящие герои. А я сказала, что семьи французов, расстрелянных в наказание за эти убийства, вряд ли считают их героями. Тогда Арман объяснил, что немцев можно доводить и более безопасными способами, и показал, как складывать проездной билет так, чтобы получался знак «В» в честь победы. Два раза в длину и еще раз под углом. Выходя из поезда, мы кидали сложенные билетики на платформу. В Бельвилле и Куроне, там, где была сильная коммунистическая партия, они валялись буквально повсюду. Немцам не удавалось поймать тех, кто это делал, и очень скоро люди стали терять к ним уважение. Немцы с ума сходили от собственного бессилия.